Глава 29, в которой предпринимается еще одна попытка увековечить нос. Умолкнув, я взглянула на Сильвера. Он лежал, заложив левую руку за голову, и внимательно слушал. Он молчал, и чем дольше длилось это молчание, тем больше я понимала, каким бессвязным и наверняка глупым кажется ему мой рассказ объяснения. Но я сцепила на животе руки и постаралась не слишком сутулиться под его взглядом. К тому времени я уже сидела на кровати. Сильвер длинно вздохнул и сказал: «Давай-ка проверим, правильно ли я тебя понял. Ты сбежала, потому что боялась, что я запрещу тебе рисовать?» «Да». «Вот как», — сказал Сильвер и вновь умолк. Я принужденно засмеялась. Вздрогнув от холода ночного воздуха, обхватила себя за плечи. «Знаю, это звучит не очень нормально, но...» «Это не только звучит, но и есть ненормально», — выразительно произнес Сильвер. «Но такая уж ты мне досталась. Иди сюда». «Что?» «Ко мне, под одеяло. Холодно ведь». Он показательно откинул край одеяла и похлопал ладонью по матрасу. Когда я скользнула обратно и нерешительно пристроила голову ему на грудь, Сильвер глубоко вздохнул и обхватил меня здоровой рукой. «И что?» — пробормотала я, не веря. «Это все? Все, что ты мне скажешь?» «А чего ты от меня ожидала? Грома и молнии?» «Ну, да». Сильвер молчал. «А знаешь, когда мне сказали, что моя нареченная развлекается живописью, я подумал, неплохо было бы открыть в Ристе школу рисования. Я сумела только беспомощно пробормотать. Ох, Сильвер, шш, я сплю, а ты мне постоянно мешаешь». Я проснулась под утро, еще не понимая, почему мне сегодня так тепло, даже жарко, зашевелилась в тесных объятиях. Сильвер повернулся на спину. Я лежала и смотрела на его профиль, все четче проступающий на фоне светлеющего окна. И вдруг мне пришло в голову, что этот восхитительный нос можно увековечить и иным способом. Просто передать его по наследству своим сыновьям. Полупроснувшийся от моего шепота и от моих прикосновений Сильвер против этого совершенно не возражал.